На дворе заскрипели ворота. Я разорвал листок с датами моей жизни и бросил клочки в корзинку. Дверь распахнулась настежь, и в ее проеме возник Ленц. Длинный, худой, с гривой волос цвета соломы и носом, который подошел бы совсем другому человеку. «Робби!» — рявкнул он. «Старый спекулянт! Ну-ка, встать и стоять смирно! Начальство желает говорить с тобой!» «Господи, боже мой!» — я поднялся. «А я-то надеялся, что вы и не вспомните. Помилосердствуйте, ребята, прошу вас. Так легко от нас не отделаешься». Готфрид положил на стол пакет, в котором что-то здорово задребезжало. За ним вошел Кёстер. Ленц встал передо мной во весь свой огромный рост. «Робби, что тебе сегодня бросилось в глаза раньше всего другого?» «Танцующая старуха», — вспомнил я. «Святой Моисей! Дурная примета, но, знаешь ли, она в духе твоего гороскопа. Только вчера я его составил. Итак, рожденный под знаком стрельца, ты человек ненадежный и колеблешься, как тростник на ветру. А тут еще эти подозрительные тригоны Сатурна, да и Юпитер в этом году подкачал. Но поскольку мы с Отто вроде как твои отец и мать, то я первым преподношу тебе нечто для самозащиты. Возьми этот амулет. Когда-то я получил его от девы, чьими предками были инки. В ней текла голубая кровь. Были у нее плоскостопие, вши и дар предсказывать будущее. «О, белокожий чужеземец!» — сказала мне она. «Этот талисман носили на себе короли. В нем заключены все силы Солнца, Земли и Луны, уж не говоря о более мелких планетах. Дай доллар серебром на водку и бери его. И дабы не обрывать звена счастья, я передаю его тебе, Робби». С этим он надел мне на шею крохотную черную фигурку на тонкой цепочке. Вот так-то. Это против горестей высшего порядка. А от повседневных неприятностей — вот, 6 бутылок рому. Их дарит тебе Отто. Этот ром вдвое старше тебя. Он развернул пакет и одну за другой поставил бутылки на стол, залитый светом утреннего солнца. Бутылки сверкали, как янтарь. «Великолепное зрелище», — сказал я. «И где ты их только раздобыл, Отто?» Кёстер рассмеялся. «Довольно путанная история. Долго рассказывать. Лучше скажи, как ты-то себя чувствуешь? Как 30-летний?» Я махнул рукой. «Да вроде бы нет. Чувство такое, будто мне 16 и в то же время 50. В общем, хвалиться нечем». «И это ты называешь хвалиться нечем?» — возразил Ленц. «Да пойми ты, выше этого вообще ничего нет. Ведь ты без чьей-либо помощи, так сказать, суверенно покорил время и проживешь целых две жизни». Кёстер внимательно смотрел на меня. «Оставь его, Готфрид», — сказал он. «Дни рождения ущемляют самолюбие человека, особенно по утрам. Но ничего, постепенно он придет в себя». Ленц сощурился. «Чем меньше у человека самолюбия, Робби, тем больше он стоит. Тебя это утешает?» «Нет», — ответил я, — «нисколько. Если человек чего-то стоит, значит, он уже как бы памятник самому себе. По-моему, это и утомительно, и скучно». «Ты только подумай, Отто. Он философствует», — сказал Ленц. «Следовательно, он спасен. Он преодолел самое страшное — минуту безмолвия в собственный день рождения, когда человек заглядывает самому себе в глаза и внезапно обнаруживает, какой же он жалкий цыпленок. А теперь мы можем со спокойной совестью приступить к трудам праведным и смазать внутренности старого кадиллака».